Глава 4. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета – леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. Это точно не та местность, куда мы должны были попасть. Отойдя более чем на десяток километров от места выхода с тайной тропы, мы все-таки остановились на небольшой привал и как-то спонтанно организовали этот совет. И теперь Гасанг делился с нами своими сомнениями. «Когда я был тут последний раз, то тропа выходила у небольшой речки, и там неподалеку было удобное место для стоянки. Но я еще во враге заподозрил, что что-то не так». И вампир немного помолчал. «Конечно, как я слышал, случается и такое, что тропа немного сдвигается или смещается в сторону, и, как следствие, меняет свою точку привязки и место выхода с нее. Но местность вокруг того оврага, да и здесь, и он указал рукой на ближайшие деревья, больно уж сильно изменилась. У меня такое ощущение, что мы вообще оказались где-то значительно дальше на севере, чем должны были, приблизившись к центру материка». «Да», — кивнула Тиная, — «я теперь тоже об этом подумала. Меня-то все удивляло, а откуда тут вообще взялись тарки? Но если мы в северных лесах, то и неудивительно, что нарвались на них». Я сидел и молча слушал. Где реально мы должны были оказаться, я не знал. Но и девушка, и ее отец были правы. Мы, сойдя с той магической тропы, или, что вернее, некой разновидности пространственных туннелей, таких миниатюрных червоточин, только несколько растянутых, а не переносящих нас мгновенно, оказались гораздо ближе к центру материка и значительно севернее того места, где я встретился с ними. Наше текущее местоположение вычислила нейросеть при помощи эскина, и теперь я примерно представлял, где мы находимся. И судя по той карте, что была у меня в голове, поблизости не было никаких поселений, которые позволили бы нам достаточно быстро добраться в тот город, откуда были родом вампиры и где их ждала семья. Однако был один факт, на который я просто не мог не обратить внимания, когда проверил наше текущее местонахождение. Здесь, где-то поблизости от того места, где мы находились сейчас, пролегал один из векторов, уводящих в сторону какого-то из тех артефактов, один из которых разыскивали карлонги. И, возможно, сейчас я нахожусь где-то неподалеку от него. Но чтобы это все проверить, требовалось провести уже проделанную мною однажды процедуру. Для этого был лишь необходим более точный вектор направления поиска артефактов из текущего положения, вычисленный хотя бы частично. Ну а с остальным справится мой эскин. Кира уже вычислила функцию затухания сигнала, и по факту максимальную мощность она могла определить достаточно быстро. Главное — это попасть в две точки, где будет разнонаправленное изменение мощности излучения поискового артефакта. Дальше уже дело техники. Вычисление местоположения точки с максимальной мощностью цветового излучения, проверка, если она требуется. Но это на крайний случай. Искин предсказал, что погрешность не будет превышать и 5 мм, так что нужный вектор поиска будет вычислен достаточно точно. Ну а дальше ищем точку пересечения двух известных векторов, там и будет искомое. Так что можно попробовать. Тем более и от предыдущего места мы, судя по всему, забрались очень уж далеко. Но, как я понял, цветовая градация поверхности поискового артефакта, который у меня был, начинало изменяться примерно с 10-километрового расстояния. Так что нам необходимо пройти еще немного вглубь территории этого бескрайнего леса. Для нашей же большей безопасности. Ну, это надо бы сделать для того, чтобы не возвращаться обратно в сторону той аномалии и мертвых тарков. Кстати, о тарках. Когда я услышал впервые, как этих монстров назвала Тиная, то очень заинтересовался этим, ведь, насколько я знаю, во всех мирах Содружества слово «тарк» — это ругательство, и я, если честно, думал, что это кто-то вроде нашего черта. Название сугубо собирательное и обобщенное, но, как оказалось, существа-то вполне реальные, по крайней мере, для этого мира. Вот и возник вопрос, а как об этих монстрах узнали где-то за пределами этого мира? Непонятно, по факту получается, что или тут уже кто-то бывал раньше, что вполне возможно, ведь и вампиры как-то узнали о нем и искали что-то, находящееся тут, или кто-то отсюда попадал за пределы этого странного мира. Ну да ладно, сейчас не до этого. И я вновь вернулся к разговору с вампирами. «Да», — сказал я им, — «мы забрались гораздо дальше на север, чем вы планировали. Сейчас мы очень далеко от тех мест, где находится ваш город. Ты знаешь, где мы?» «Только примерно», — произнес я. «Сам я тут не бывал, но где мы находимся, представляю». «А как далеко мы от Каласка?» — посмотрел на меня Гасанг. Я прикинул по карте. «Что-то около 3,5 месяцев пути». Перевел я расстояние в более универсальную величину. «Сколько?» — переспросила у меня девушка. Но, не дождавшись ответа, сама же и произнесла: «Нереально! Отец, ты же не мог так сильно ошибиться, когда открывал проход на тропу». «Не мог», — не менее удивленно произнес он. Но, немного постояв и обдумав мои слова, он сказал: «Однако, похоже, так и есть. Тарки — это их леса, и ближе к нашему дому их было бы совершенно нереально встретить». «И что делать?» — несколько растерянно посмотрела на отца девушка. Он лишь пожал плечами. «Возвращаться, у нас еще есть время, и мы точно успеем». «Да», — подтвердила девушка, — «время еще есть», и посмотрела в указанную сторону. Но это 3 месяца, и девушка оглянулась назад, показав взглядом на меланхолично жующего какую-то кору их верхового животного. «Главное, папа, я не знаю, проживет ли в таких условиях такой долгий срок саженец. К тому же у нас не хватит продуктов. Мы не подготовились к столь длительному походу. Нам и так повезло, что мы нашли корень, иначе в любом случае пришлось бы возвращаться». «Да, я знаю», — подтвердил ее отец. «Но делать нечего. Мы уже оказались здесь, так что придется идти». Тиная грустно кивнула. Было видно, что сейчас она больше беспокоится не о себе, а о том, смогут ли они донести и сохранить столь ценный и важный для них груз. Ведь от этого зависела жизнь ее младшей сестры. «Ты с нами?» — неожиданно повернулась ко мне девушка. «Нам бы очень пригодилась твоя помощь. Я знаю, что прошу о многом, но если ты пойдешь вместе с нами, то у нас будет гораздо больше шансов. Мне в любом случае требовалось потом попасть на побережье, а значит, я рано или поздно все равно там окажусь. Но сейчас мне надо бы проверить эту местность. Может, рассказать им? Почему нет? Ничего плохого я в этом не вижу. Ну а потом, возможно, они мне помогут». «Тут такое дело», — поглядел я на вампиров, отца и его дочку. «В тех краях я оказался не просто так». Гасанг усмехнулся. «А то мы не догадались», — пробормотал он. «Просто так вблизи земель эльфов никто не бродит». Я кивнул, соглашаясь. «Так и есть. Я кое-что ищу. И на тот момент, когда мы с вами встретились, одно из мест, которое мне необходимо, было как раз где-то вблизи вашего города. Но теперь мы оказались тут, и я обвел рукой вокруг себя. Так вот, тут где-то неподалеку тоже есть то, что мне необходимо. Я, конечно, точно не знаю, где это, но я знаю, как это место найти. Мне потребуется примерно 1 день. Плюс, если это место и правда где-то тут неподалеку, мне нужно будет туда добраться, и в этом случае я потрачу еще не меньше недели, а, возможно, и больше, смотря что это и где оно находится». Вампиры переглянулись. «Это может быть долго», — грустно констатировала Тиная. «Да», — подтвердил я, — «но...» И я посмотрел сначала на нее, а потом на ее отца. «У меня есть возможность немного ускорить наше путешествие». И тут я не лгал. Когда я просматривал воспоминания носителя паразита, то вытащил из его головы любопытное плетение, которое все это время, пока мы добирались сюда, разбирал. Я все время удивлялся, как вообще перемещалось то странное существо на большие расстояния, если при мне оно еле двигалось. И, судя по всему, это была не то чтобы его нормальная скорость, а он чуть ли не побивал все мировые спринтерские рекорды. Но, как оказалось, ответ был прост. Это существо создавало для себя своеобразный аналог тайной тропы, но несколько необычного типа. Если я прав, то перемещаться он мог лишь в направлении магических потоков протекания энергии. Но при этом его скорость была значительно выше, чем даже при перемещении по подобным тропам. К тому же он не был ограничен поиском самой тропы или выходов из нее. Ему необходима была лишь ментальная энергия, а найти каналы протекания ментальной энергии было значительно легче. К тому же подходил совершенно любой ее тип, с которым мог работать маг. Так что тут вообще никаких проблем не было. Я и сейчас собирался воспользоваться этим способом, чтобы проверить местность. Было лишь единственное ограничение – перемещаться он мог только по направлению потока энергии. Но что самое важное, я с собой мог провести и всех остальных. Создавался как бы магический кокон, в котором мы и плыли по направлению движения ментальной энергии. Ну а сам купол можно было разгонять и останавливать. Это-то я и хотел предложить, вернее, хотел воспользоваться в будущем. «Это же не тропы», — утвердительно посмотрел на меня Гасанг. «Нет», — отрицательно покачал я головой, «этот способ перемещения в пространстве мне достался в наследство». «Ну а что, он мне и правда достался в наследство от почившего мага». «Тебе им приходилось пользоваться?» — уточнил на всякий случай Гасанг. «Нет, мой ответ не изменился, но я точно знаю, что он работает». Отец Тинаи повернулся к девушке лицом. «Что скажешь?» — спросил он у нее. «Мы не потеряем много времени», — рассудительно ответила Тинаи, «особенно если все пойдет, как он задумал. К тому же, и она посмотрела на отца, такой спутник, как он, нам бы очень пригодился». «Диму можно доверять». После этой последней фразы Гасанг несколько удивленно поглядел на свою дочь. «Хорошо», — только и ответил он, и повернулся ко мне. «Что от нас требуется?» — спросил вампир. «По сути, пока ничего», — сказал я им. «Вы пока обустраиваете тут лагерь, а я сам выясню, где находится нужное мне место. Ну а дальше по обстоятельствам». «Если есть желание, то можете пойти со мной. Если нет, то подождите меня тут». Я вопросительно поглядел на Гасанга. Но, как это ни странно, в наш разговор вмешалась Тиная. «Я бы и сейчас пошла с тобой, если ты не против». И уже она, в свою очередь, вопросительно посмотрела в мою сторону. «Можно?» «Почему нет?» – пожал я плечами и повернулся к ее отцу. «Я так понимаю, что вопрос с тем, дожидаетесь вы меня тут или нет, уже решен?» Вампир лишь усмехнулся в ответ. «А сам как думаешь?» — спросил он, кивнув в направлении девушки. После чего, немного помолчав, продолжил. «Я буду ждать вас тут. Постарайтесь долго не задерживаться. Мы очень ограничены во времени», — и он указал на свою дочь, «и она прекрасно знает почему». «Я тоже», — ответил ему я, «тем более и мне самому нужно спешить. У меня также есть кое-какие дела, которые необходимо завершить». «Понятно», — произнес Гасанг и, переведя свой взгляд на Тинаю, негромко попросил. «Береги ее». Я лишь кивнул в ответ, после чего развернулся и позвал девушку. Пора было выдвигаться. Тем более, коль я хотел проверить, как работает плетение, то мне надо бы найти еще какой-нибудь ближайший поток ментальной энергии, благо где-то в километре от нас что-то было. Главное, чтобы этот поток был направлен хотя бы примерно в нужную нам сторону. Планета Галанат. Талкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Пару минут спустя. Этот странный парень и Тиная уходили в лес, а их провожал очень серьезный и задумчивый взгляд отца девушки. «Правильно ли я сделал, что отпустил ее с ним?» — подумал Гасанг. А потом он оглянулся назад и вспомнил тела тех тарков, что остались где-то в лесу. «Он о ней позаботится», — уверенно подумал он, — «и сделает это гораздо лучше, чем я». После чего он уже совершенно спокойно стал распрягать куранга. А еще через полчаса Гасанг закончил с установкой палатки. Осталось только ждать возвращения дочери и этого полукровки. И почему-то бывалый боец Гасанг был совершенно уверен в том, что вернутся они уже достаточно скоро. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Некоторое время спустя. «Это нам подойдет», — сказал я сам себе, мысленно проверяя направленность потока протекания магической энергии в естественном канале. Хотя, как я заметил, Тиная совершенно не чувствовала потоков сил, если не пользовалась специальными плетениями. Так что для нее это место практически ничем не отличалось от того, которое мы покинули полчаса назад. Первый поток ментальной энергии, который я почувствовал еще там, на месте стоянки, нам не подошел. Он уходил куда-то в сторону, так что потом добираться до конечной точки нашего маршрута будет еще дальше. И поэтому мы, не задерживаясь там, двинулись в сторону нового светящегося в моем сознании ментального потока сил. К тому же я теперь поступил гораздо умнее и, воспользовавшись П и скином, сумел, благодаря информации, вытащенной из метрической матрицы потока, определиться с направлением протекания энергии внутри него. Так что теперь дальше мы продвигались уже более целенаправленно. И вот мы на месте. Будем пробовать. «Отдохни пока», — сказал я Тинае. «Мне же нужно проверить, сработает ли тот метод, о котором я вам рассказывал. Если нет, то вам лучше уже выдвигаться в сторону поселения». «Я поняла», — кивнула в ответ девушка. Я поглядел на нее, убедился, что ее в случае непредвиденных обстоятельств или какого-то магического отката не заденет. И только после этого мысленно воспроизвел энергетическую структуру подсмотренного плетения. Вся хитрость этой конструкции заключалась в том, что ее нельзя было активировать непосредственно магу. У него просто не хватит никаких внутренних запасов ментальной энергии для этого. И именно поэтому ментальную конструкцию необходимо было особым образом спроецировать на протекающий канал ментальной энергии. Она-то и произведет активацию этого плетения. При этом поддерживать работу плетения не нужно. Она сама будет поглощать то количество энергии, которое ей потребуется. Из того описания, что я сумел разобрать, это было все. Теперь осталось лишь на практике понять, в чем же состояла главная загвоздка этого плетения, почему оно было настолько нерентабельным. Я так и не смог разобраться в том, а почему же именно магу нельзя самостоятельно активировать это плетение, а произвести его активацию столь опосредованным способом. И вот такой шанс у меня есть. Проекция. И я вижу, как стала наполняться структура плетения, проходящей прямо сквозь нее энергией. Стоп, удивленно поглядел я вперед. Почему она вообще пропускает ее? Энергия должна задерживаться в плетении и поддерживать его в постоянном активном состоянии. И я пригляделся внимательнее, что с ним не так. Да вот что, только после третьего анализа дошло до меня, оно не задерживает энергию. Оно использует ее как некий разгонный механизм для живущего внутри него каркаса. И чем мощнее этот поток, тем быстрее будет самостоятельно, даже без внесения дополнительного потока сил, перемещаться созданный купол. «Идем», — позвал я Тинаю, которая с изумлением наблюдала за возникновением прямо перед нами на земле голубого купола, «нам туда». И я как раз указал на тот самый купол, который рассматривала девушка. «Точно?» — не очень уверенно спросила она. «Да», — кивнул я и, потянув ее за руку, вошел внутрь. Однако там ничего не было, даже отзвуков и отсветов леса, оставшихся снаружи, лишь чье-то равномерное и спокойное дыхание. «Так это мы», — понял я, и отпустил руку девушки. «Не пугайся и стой на месте», — попросил я ее. а сам постарался понять, как же все-таки управлять этим самым куполом. Но оказалось все просто. Как только я подключился к его матрице, у меня в сознании появился интерфейс управления им. Как я уже говорил, тот маг был одним из немногих, кто оперировал как ментальной энергией, так и метрическими матрицами. И это плетение – прекрасное тому доказательство. «Ну что, поехали?» – подмигнув одним глазом девушке, я отправил наш шар вперед. «Да, про скорость никто не наврал. И, судя по пораженному лицу Тинаи, тут ни о чем подобном никогда не слышали. Мы уже через несколько минут нашего путешествия достигли того места, где, предположительно, должен был находиться 10-километровый периметр вокруг центральной поисковой точки, где я уже все давно проверил. Теперь осталось сделать замеры тут. Останавливаемся и выбираемся из него наружу. Ага, кокон не пропал. Можно двигаться и дальше, вперед, если это потребуется. Но вот команды, задающие направление движения обратно, не срабатывают в принципе. Так сказал я Тинай, мы, похоже, практически на месте. Судя по карте, нам надо было пройти чуть больше 300 метров в обратную сторону. Туда, показал я направление девушке, и мы отправились обратно как раз туда, где у меня был запланирован первый замер. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Несколько минут спустя. «Интересный артефакт», — глядя на вытащенный мною поисковик, сказала Тиная, разглядывая его. «И что он показывает? Просто лишь то, что разыскиваемый мною объект находится где-то здесь», — честно ответил я. Девушка задумалась. «Ну, а как ты тогда узнаешь, насколько он далеко от тебя или близко? Нужно провести несколько проверок в разных местах, и по изменению свечения артефакта я определяю, правильное ли выбрал направление для его поисков», — постарался объяснить я. «Хм, как-то все это ненадежно», — поглядела на меня девушка. «А нельзя ли было сделать что-то более привычное? Ведь различных типов поисковых артефактов очень много. Заказали бы что-нибудь гномам. Они одни из лучших артефакторов. Мастер бы, конечно, за подобную работу запросил очень много, но можно было бы договориться с любым учеником, это же элементарное поисковое плетение. А сделали бы они и более качественно, и более надежно, вплоть до обозначения направления и расстояния до нужного тебе объекта. Правда, тут девушка замолчала. Да, тут ведь необходимо как минимум передать им ментальный слепок разыскиваемого объекта». И Тиная задумалась, глядя на меня. «А если его нет?» Это она, похоже, сейчас общалась сама с собой. «Тогда вряд ли получится создать хоть какой-то поисковый артефакт». И она уже более сосредоточенно посмотрела мне в глаза. «А ты знаешь, что ищешь-то?» «Нет», — усмехнувшись, ответил я ей. «Поэтому-то у меня такой артефакт. Несколько странный в обычном понимании этого слова». И я еще раз усмехнулся. «Вот поэтому мне и требуются эти свои замеры». И я показал на активированный артефакт, хотя он, по-моему, всегда находился в полностью рабочем состоянии. «Теперь понятно», — удивленно поглядела она на меня. «Странно, что вообще кто-то смог создать что-то ищущее то, не знаю что». «Ну, кто-то смог», — ответил я ей, и убедившись, что и скин, и нейросеть зафиксировали все изменения артефакта, сказал: «Все, тут я закончил, можно двигаться дальше». «И куда мы теперь?» — спросила у меня Тиная. Я прикинул по карте и рекомендациям, выданным мне эскином, после чего указал нужное направление. «Туда, примерно 12 километров, но по дороге, похоже, будет река, так что, возможно, придется искать брод». «Понятно», — ответила девушка. И уже буквально через несколько секунд мы затерялись под сенью леса. Планета Галанат. Толкалианские леса. Граница диких территорий и ничейных земель. Где-то в лесу, некоторое время спустя. «Старшина, там двое, мужчина и женщина. Мы засекли их, когда они вышли к берегу реки из леса. Что-то более конкретное о них можешь сказать?» Повернулся к эльфу, одетому в маскировочный костюм лесного рейнджера, еще один, одетый точно так же, как и он, но более крепкий и мощный. Только вот этот второй не был эльфом. Вернее, он был им лишь наполовину. Кем был его отец-старшина, кем он просил назвать себя, не знал. Но от отца ему достались рубленые и грубые черты лица, мощное телосложение и чуть выдающиеся вперед верхние клыки. А главное, слегка зеленоватая кожа, поэтому особо не приходилось сомневаться в том, кто же мог наградить его этим наследством. Орк или орки? Мать никогда не рассказывала ему, как он появился на свет. Но как минимум то, что их изгнали из клана, говорило о многом. Например, о том, что она все-таки родила его, а не избавилась, как поступили бы многие другие. И потому старшина всегда знал, что не все чисто в той истории его рождения. Но его это особо никогда не волновало. Он давно понял, что каким бы ни было твое прошлое, твое настоящее и будущее от этого зависит мало, особенно если ты оказался на краю диких земель. И именно поэтому он, еще будучи молодым юнцом, сорвался в наемники, где провел долгие 20 лет, но оттуда ему пришлось срочно бежать, дабы не попасть под трибунал. Так он и оказался тут, в своих родных краях, и сразу вернулся к тому, за что чуть не угодил в каменоломни свободных городов. За мелкий бандитизм, вымогательство, насилие и убийство. Это оказался более безопасный, да к тому же и гораздо более быстрый способ разбогатеть и выбиться в люди. По крайней мере, сам старшина называл это так. Как было понятно, за столь долгий срок он дослужился лишь до звания старшины. Но это было связано не с тем, что он был глуп или у него не хватало знаний и умений. Нет, старшиной городского гарнизона он оставался именно потому, что это была та единственная должность, которая позволяла ему постоянно контролировать как сам город, так и его окрестности. Этот наемник за всю свою жизнь участвовал всего в нескольких кампаниях, и то только в начале своей карьеры. Ну а потом он понял, как должен жить дальше. И эта жизнь ему понравилась. Даже не сама жизнь, а те крохи власти, что попали к нему в руки. Но все рано или поздно кончается. И старшину сдал его же лейтенант, который до этого прикрывал за определенный процент, но как только его прижали, то чтобы отвести от себя подозрения, этот смазливый эльф перевел все стрелки на него. Вот потому старшине пришлось бежать, и он оказался тут. Но бездействовал он недолго. Тут была дикая местность, встречались мелкие банды, но все они были неорганизованы и не обладали той подготовкой, что была у него, и которую он мог дать другим. А потому он решил подмять под себя практически всю северную границу, проходящую по краю диких земель. И у него это прекрасно получилось. Были кровь, бои, он стал известен своей хитростью и жестокостью. Но старшина знал, что теперь он старается не для кого-то, а для себя. И плоды его деятельности окупились и стали приносить прибыль уже через 2 года. Слава о нем и его банде разошлась по окрестностям. Ему платили дань как поселение, так и кочующие туда-сюда купцы. Но главное, он полностью вырезал все гарнизоны наемников, которые несли тут свою службу и хотя бы теоретически могли помешать его дальнейшей деятельности и распространению влияния тут, в приграничье. Самым же главным подарком ему стала встреча с тем ублюдком-лейтенантом, что сдал его когда-то. И еще потом долгие полгода этот слизняк сожалел, что посмел тогда связаться с ним и не подохнуть. А сейчас у него не хватило мозгов и смелости не попадать живым к нему в руки и покончить с собой. Ладно, эта старшина опять отвлекся на воспоминания и прислушался к докладывающему эльфу. «Женщина-вампир, скорее всего, маг. Неплохо вооружена. Про мужика ничего не понятно. Точно не эльф. Крючок сказал, что и не маг, однако вот старик говорит, что лучше бы нам их не трогать. Не нравится ему этот парень. Но там эта женщина. В том, что это молодая вампирша, Крючок практически полностью уверен. А на них очень большой спрос у орков. Они приобретают их чуть ли не по весу и платят золотом. Так что работорговцы обрадуются такому товару. Это если мы его сами не потащим. Но старшину смущало другое. «Их точно двое?» «Да», — уверенно кивнул головой эльф. «Мы проследили их следы чуть ли не на 3 километра назад. Они одни тут». «Странно», — пробормотал старшина. «И что они тут тогда забыли? Пусть даже она вампирша, но такими маленькими группами тут даже поисковики не передвигаются. Стоит им нарваться на стаю тарков, и те их просто разорвут на клочки». «Мы тоже так подумали», — кивнул ему в ответ головой мелкий бандит. «Но Крючок уверяет, что никаких тайных троп тут поблизости нет. Иначе он бы уже давно нашел их. Так что они могли сюда лишь дойти своим ходом». «Понятно», — кивнул старшина. «Тогда выдвигаемся и посмотрим. Чего же им тут могло понадобиться? Чую, что не просто так они тут появились». И уже через 10 минут 20 отборных головорезов, все время сопровождающих своего главаря, направились в сторону реки. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Берег реки. Некоторое время спустя. «Как думаешь, — посмотрел я на Тинаю, — местные всегда передвигаются отрядами в 20 голов. «Кто?» — посмотрела на меня девушка. «Местные», — пояснил я и показал рукой в ту сторону, откуда мы и пришли. «Идут точно по нашему следу, но при этом и не приближаются. Видимо, они точно знают, что впереди перед нами все та же река, и почему-то они уверены в том, что мы и здесь ее не перейдем». Я задумался. А значит, срисовали они нас еще раньше. Странно. Почему я заметил лишь сейчас? Непонятно. Между тем вампирша обернулась назад, но что вполне неудивительно... Никого не увидела и не обнаружила. Преследователи были очень далеко. «Ты уверен?» — переспросила она у меня. А потом пояснила свое сомнение. «Я обычно всегда чувствую, если кто-то идет по моему следу. Да и сигнальные метки я раскидывала по ходу нашего движения, но ни одна из них так и не сработала. И даже если с ними сильный маг, который сможет их обезвредить, ты это заметишь?» «Естественно», — пожала плечами девушка, — «ведь метка перестанет существовать и откликаться». «Хм», — пробормотал я, — «а если ее просто обойти, то как она сработает?» «Никак», — удивленно поглядела на меня в ответ девушка. «Но о том, что она находится там, нужно как минимум знать». «Они знают», — уверенно произнес я, — «и, скорее всего, именно обходят твои ловушки, а не обезвреживают их». После чего я посмотрел в сторону небольшой звериной тропки, которая бежала меж огромных стволов позади нас и продолжала петлять, подводя нас к реке. «Там тоже не брод, а, скорее всего, небольшой спуск к водопою», — констатировал я. И посмотрел направо, как раз туда, где мне и следовало находиться, чтобы завершить замеры. Но вот пути в ту сторону у нас не было. Слишком крутой обрыв... Там был у реки и неимоверно быстрое течение. Нам было попросту не перейти ее в том месте. «Хм», — пробормотал я, — «а ведь это и правда, скорее всего, местные». «И что?» — поглядела на меня девушка. «Они точно знают все ближайшие окрестности», — как сверхгениальную и невероятно продвинутую мысль изрек я. «И?» — все еще продолжала смотреть на меня Тиная. «Они этой информацией будут наверняка готовы поделиться с нами», — улыбнулся я в ответ. «Почему ты так в этом уверен?» — глаза девушки удивленно расширились. «Ну, наверное, потому что мы вежливо попросим их об этом», — растянув губы в усмешке и слегка оскалив зубы, закончил я. И, оглядевшись вокруг, добавил: «А тут, кстати, очень даже неплохое место». И я оценивающим взглядом посмотрел на Тинаю. «Красавица, а как у вас относится к полуобнаженному женскому телу?» «Что?» — оторопело переспросила девушка. «Увидишь», — усмехнулся я в ответ. И что-то больно уж подозрительно и настороженно Тиная поглядела в мои сузившиеся глаза. «Учти, Как-то странно посмотрев на меня, сразу предупредила она: «Если что, то я все расскажу отцу». На это мне лишь оставалось согласно кивнуть головой. «Это полностью твое право», — сказал я и направился к тому месту, которое приглядел. «Идем, тебе во всем этом отводится самая главная роль». «Какая?» — спросила у меня девушка. Я обернулся и, оглядев ее с ног до головы, хищно улыбнувшись, ответил: «Приманки, прекрасной и смертельно опасной приманки. Планета Галанат, Талкалианские леса, граница диких территорий и ничейных земель. Где-то на берегу реки, полчаса спустя». «Старшина!» — осторожно подошел к предводителю бандитов, отправленный вперед разведчик. «Что-то тут не так!» «Ты о чем?» — посмотрел на него бывший наемник. «Там», — и их следопыт указал куда-то вперед, — «остался только один из них. Куда делся второй, я не знаю». «Пропала вампирша?» — сразу догадавшись, кого они там могут увидеть, — спросил старшина. «В том-то и дело, что нет. Судя по звукам, впереди как раз-таки женщина. И еще». Он немного помялся, но потом все же сказал: «У меня такое ощущение, что она там или связана, или была без сознания, а сейчас приходит в себя». «Почему ты так решил?» «Непонятные звуки, хрипы и пыхтение». И разведчик задумался. «Нет, все-таки связано, и, похоже, пытается освободиться от пут». Старшина задумался. «Так ты предполагаешь, что ее там...» «Да», — уверенно кивнул следопыт из орков, — «это наши обычаи, она откуп. Он оставил ее нам, мы же даем ему уйти». «Понятно», — согласно кивнул старшина. «Ну ладно, пойдем посмотрим, что за откуп он нам оставил и надо ли его отпускать». И наемник сам поспешил вперед, немного обогнав своих людей и переместившись вместе со следопытом в главу отряда. А уже через 5 минут они были на небольшой опушке посреди леса. «Так ты говоришь, откуп?» — негромко переспросил старшина у стоящего рядом орка, так же, как и он, разглядывающего привязанную к дереву молодую девушку, злыми и обреченными глазами, смотрящую в их сторону, с которой была сорвана практически вся одежда. «Угу», — подтвердил тот, — «откуп в чистом виде. Он ее и поставил так, чтобы нам...» Тут он осекся и посмотрел в резко сузившиеся глаза главаря. «Тебе было удобно», — поправился он, после чего орк, не удержавшись, осклабился, рассматривая великолепные формы вампирши, проглядывающие под тоненькой тканью ее нижнего белья. «Старшина, как я понимаю, она теперь вся твоя?» И он кивнул головой в направлении дерева. «Да», — быстро ответил наемник и направился по направлению к их вечной наложнице. Все они понимали, что эту девку никому они продавать не будут. Сначала она станет рабыней старшины, ну а когда тот наиграется с ней, то отдаст ее своей банде. Никто и никогда не оспаривал права старшины на трофеи. А эта вампирша ими и была, в чистом виде. Но не успел их главарь сделать несколько шагов по направлению к привязанной к дереву девушке, как почему-то замер на месте. «Старшина, что с тобой?» — окликнул его орк. Но тот никак не отреагировал на его слова, и потому следопыт уже более настороженно двинулся вперед. Но все равно он больше смотрел не на своего главаря, а на связанную девушку. Она так и приковывала к себе масляные и разгоревшиеся желанием взгляды всех бойцов в их отряде. И потому он даже не успел отреагировать на то, как за спиной одного из бойцов появилась слегка размытая тень, а потом он попросту завалился на землю. Несколько мгновений, и на землю валится второй бандит. Наконец, они замечают опасность у себя за спиной, но уже поздно. Противник вклинился в ряды расслабленно стоявших бандитов. И тут началась кровавая бойня. Только вот устроили ее не они, а тот, кто вклинился в их ряды. Сплошная череда ударов бойцов их отряда, которые были направлены куда угодно, но не в эту странную, слегка размытую и колеблющуюся тень. Не прошло и нескольких секунд, как на землю постепенно начинает заваливаться последний боец. Но следопыт уже не видит этого, Он даже сам не заметил, как ему в глаз воткнулся брошенный прямо из свалки кинжал. Планета Галанат, Талкалианские леса, граница диких территорий и ничейных земель, где-то у берега реки, полчаса спустя. «Ну вот и все», — негромко произнесла тень, обращаясь к девушке. «Все уже закончилось. Сейчас я тебя освобожу. Подожди немного». Тень сделала несколько шагов по направлению к дереву, и только сейчас стало понятно, что это и не лесная тень вовсе, а кто-то отдаленно похожий на огра, но с телосложением крупного эльфа. «Ты подлый ублюдок!» — раздался злой голос девушки со стороны дерева. «Ты не говорил, что станешь раздевать меня!» «Прости, но мне нужен был останавливающий эффект», — произнес что-то непонятное этот странный огр. «Лучше, чем твоя красота, с этим справиться ничего не могло». «Эффект ему нужен был, гад! Хоть бы предупредил!» Немного успокаиваясь, произнесла вампирша. «А ты бы согласилась?» — с интересом спросил у нее молодой парень. «Конечно нет, идиот!» Вновь глаза девушки наполнились злостью и гневом, а также желанием разорвать этого подлеца на мелкие кусочки. «Вот видишь, а времени на споры у нас не было. Но не переживай, скоро никого из тех, кто видел тебя в таком виде, не будет в живых». И парень, проходя мимо, похлопал главаря бандитов по плечу. «Этот тоже протянет не намного дольше остальных своих бойцов». «Угу», — все так же зло произнесла девушка, глядя на огра. «Ты забываешь, что один все же останется». Парень усмехнулся. «Давай предположим, что он ничего не видел, но, заметив сузившиеся глаза девушки, поправился. Ну, а даже если и видел, то лишь самую чуточку, и никогда никому об этом не расскажет». «Чуточку?» — возмутилась девушка. «Да ты меня всю облапал, пока раздевал и привязывал к дереву. И зачем только я согласилась на этот твой дурацкий план? Наверное, потому что другого сама не смогла предложить». «А ты и рад», — проворчала вампирша, глядя уже не такими злыми глазами на парня, ведь наверняка был и какой-то другой выход. Ну, и парень, подойдя ближе, чтобы срезать веревки, случайно коснулся, вернее, даже погладил так аппетитно выставленную упругую, в общем, погладил. «Убью, гад!» — раздался шипящий голос. «Только освободи меня, сразу же прибью!» «Хорошо», — согласился этот странный молодой парень, разрезав веревки и освободив девушку, «но сначала оденься, а то я буду умирать очень счастливым», — и глазами показал вперед. Освобожденная вампирша опустила свой взгляд вниз и заметила распустившуюся шнуровку у себя на груди. «Ой!» — только и воскликнула она, прикрыла руками выглядывающую упругую и достаточно крупную грудь, а потом отвернулась. И, немного помолчав, произнесла: «Отвернись!» Почему-то сказано это было очень смущенно. «Хорошо», — не стал возражать ей парень, а потом быстро сказал: «Я твою одежду не испортил, только какую-то сорочку из твоей сумки, чтобы придать всей остальной одежде вид разорванного тряпья. Оно там, у подножия дерева, лежит. Одевайся, я подожду». После чего парень, наконец, отвернулся, да еще и отошел немного. Видимо, все же опасался обещания девушки прибить его. Ну а через несколько мгновений уже полностью одетая вампирша стояла позади этого странного огра. «Я все», — тихо прошептала она. «Хорошо», — ответил парень, а потом, усмехнувшись, спросил: «Все еще хочешь обо мне рассказывать отцу?» «Не знаю», — улыбнувшись, ответила девушка. «Я еще подумаю». И уже достаточно спокойно обошла парня. «Так что дальше?» — спросила она у него. Тот кивнул головой в направлении замершего посреди полянки главаря бандитов. «Сейчас поговорю с ним и двинемся дальше», — ответил он. «Хорошо», — ответила девушка и отошла назад к дереву, оттуда наблюдая за действиями этого странного огра. Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Берег реки. Некоторое время спустя. «Нет, все прошло даже лучше, чем я ожидал. Конечно, я предполагал, что Тиная окажется очень красивой девушкой, от которой у всех мужиков просто головы посрывает. Все-таки вампиры — это какая-то разновидность измененных эльфов, на мой не слишком предвзятый взгляд, по крайней мере, внешне. Правда, так я думал ровно до того момента, когда увидел тело девушки без скрывающего его походного костюма-балахона. Так вот, эльфы отдыхают. Я помню эпику с ее невероятно восхитительным телом. Но теперь я точно знаю, с кого пытались ее скопировать, когда задумывали. И это Тиная, ну или вообще все вампирши. Тут не ко мне, кроме нее я никого не знаю. Но девушка была не просто восхитительна, а невероятно, просто до ужасающего сногсшибательно и пленительно. Особенный шарм и привлекательность ей придавала та злость и понимание того, что я не просто собираюсь сделать из нее как бы пленницу, но и нечто большее. Но все было не зря. Когда эти бандиты увидели Тинаю, то мало чем отличались от баранов, приготовленных к закланию. «Подходи и бери», практически голыми руками. Поэтому у меня появилось время понять, как проанализировать нужную мне метрическую матрицу явного лидера среди этого сброда. Хотя и сбродом-то их не назовешь. До того, как они вышли на поляну, выбранную мной, этот отряд вполне напоминал военизированную группу с очень хорошей дисциплиной. Однако только один вид прелести вампирши разрушил все инстинкты самосохранения бандитов, оставив рабочим только один. Взломать метрическую матрицу главаря оказалось просто. Тут я справился полностью сам, ну и парализовал его пока. А дальше уже пошел работать руками. Эти бандиты мне, по большому счету, были не нужны. Оставил я только того, кто мог обладать наибольшей информацией. Да у кого точно были какие-то заначки, которые можно будет обобрать на обратном пути. Все может пригодиться в этом мире. На допрос я потратил порядка 5 минут. Оказалось, что с метрической матрицей можно работать точно так же, как и через псион. Только предварительно нужно подготовить пакет команд, который будет должен выполнить разумный. Ну и в этот раз он не записывал информацию мне на эскин, а просто сообщал. Но делал это очень подробно. И обстоятельно, во всех мельчайших деталях, и не забывая никаких подробностей. У меня все. Наконец, главарь рассказал мне все, и я, уже не обращая на него внимания, мысленной командой остановил ему сердце. «Можно уходить отсюда». «А как же он?» — негромко спросила Тиная. «Ты же обещал». И только сейчас обратила внимание на начавшее заваливаться вниз на землю тело. «И я сдержал обещание», — подмигнул я одним глазом девушке. «Он теперь тоже вряд ли кому-то что-то сможет поведать. Разве что некроманту», — хотел пошутить я. Но девушку это не успокоило. «Правильно, слишком много тут смертей. Нужен ритуал упокоения». И она вопросительно посмотрела на меня. «Ты его знаешь?» «Это что-то новенькое. Нет». И я отрицательно покачал головой. Тиная же осуждающе посмотрела на меня и произнесла только одно слово — «дикарь», после чего подошла сначала к телу главаря бандитов и активировала какое-то простенькое плетение. Я запомнил его ментальную структуру и буквально через мгновение удивленно смотрел на действие, казалось бы, этой простенькой структуры. Она в мгновение ока развеяла все нестабильные или не имеющие привязки ментальные поля и метрические матрицы, а такими они были у всех трупов. Так вот, что она понимает под ритуалом упокоения. Я, если честно, не сильно понял его необходимость, но если кто-то под это дело сварганил настолько универсальное и действенное плетение, то значит, дело это было каким-то важным и необходимым. Буду знать на будущее. «Ну все», — сказала мне Тиная, — «теперь тут действительно все, и можно идти дальше». И она, спокойно глянув в том направлении, куда мы и шли до этого, спросила, «Куда нам?» «Туда», — показал я рукой дальше на юг. «Там единственный ближайший брод. Раньше именно они и контролировали его». «А зачем его тут кому-то контролировать?» — удивленно огляделась вокруг Тиная. «Или тут кто-то живет?» «Живет, конечно», — подтвердил я. Но закрепились они там совершенно по иной причине. Этот брод — единственная нитка, связывающая местные королевства и княжества с дикими землями. Это, по сути, главная артерия для торговли с орками и другими племенами из диких земель. Тут идет основной нелегальный трафик рабов, оружия, магических артефактов и ингредиентов. Как в одну сторону, так и в другую. «Да», — произнесла Тиная, — «а я и не знала». А потом поглядела на бандитов. «Так вот я им зачем понадобилась. Они хотели продать меня оркам». Я улыбнулся. «Ошибаешься», — сказал я девушке. «Твоя красота настолько сильно поразила их, что они хотели оставить тебя себе». После чего уже гораздо серьезнее сказал. «Ну а вообще главарь поделился очень многими полезными нам сведениями. Например, тем, где у него основная захоронка с ценностями. Предлагаю заглянуть туда на обратном пути. Их база была тут, недалеко. Ну а захоронка чуть дальше». Тиная кивнула в ответ. «Согласна», — сказала она. «Деньги лишними не бывают». И она пытливо заглянула мне в глаза. «Узнал что-то еще? Больно долго ты с ним разговаривал». «Да», — подтвердил я, — «мне необходимо было знать, нет ли тут поблизости каких-то необычных мест». «И как?» — заинтересовалась вампирша. «Оказалось, что есть парочка», — ответил я ей. «Но одно из них — это, судя по всему, просто какая-то странная аномалия. А вот второе, что-то мне подсказывает, это именно то, что я и ищу. По крайней мере, там это и находится. По крайней мере, мне хочется в это верить». «Ну а что там?» — спросила Тиная. «Какие-то древние развалины», — сказал я. «Притом местные их считают очень плохим местом и предпочитают даже не соваться туда». «Ну а ты?» — поглядела на меня девушка. «А у меня другого выхода нет», — усмехнулся я. «Понятно», — кивнула она. А дальше мы выдвинулись в сторону брода. И уже через 2 часа я точно знал, где находится то, что я ищу. И оно располагалось как раз в тех самых развалинах. «Ну что я говорил?» — улыбнувшись, сказал я. «Нам как раз в то самое злое место». Неизвестная планета. Леса на северной оконечности континента. Развалины. Некоторое время спустя. «Да», — пробормотал я, — «и правда злое место». «Ты о чем?» — посмотрела на меня девушка. Я показал ей вниз. «Не узнаешь?» Она некоторое время пыталась понять, что же я хочу, чтобы она увидела, и только потом воскликнула. «Так там, как в зоне действия той самой аномалии?» И она вопросительно посмотрела в мою сторону. «Точно», — подтвердил я. «И, судя по всему, наши старые знакомые первоначально обосновались здесь. Так ты думаешь, что тут есть еще нечто подобное?» — переспросила у меня Тиная. «Нет», — отрицательно помотал я головой. «Тут никого нет. Это старое лежбище или жилище. Не знаю, как правильно назвать. Пространство перед нами и правда уже давно претерпело все те изменения, которые мы видели вокруг оврага. Здесь же природа уже сама стала потихоньку отвоевывать назад у этих порождений хаоса или больного воображения паразита свою первоначальную территорию. «Не хочется мне лезть туда», — пробормотал я, — «но придется», — и показал Тинае на высокое и толстое дерево. «Сможешь залезть туда?» — спросил я у девушки. «Без труда», — ответила она, а потом с не меньшим подозрением спросила. «А зачем тебе это?» «Это не мне», — честно ответил я. «Это для тебя. Там будет безопаснее всего. Организуй себе там убежище, и если это потребуется, то прикроешь меня магически». «Хорошо, я поняла тебя». Девушка даже почему-то не возражала, хотя я и ожидал обратного. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «За что?» — удивленно посмотрела она на меня. «За то, что, несмотря ни на что, делаешь то, о чем я тебя прошу», — ответил я. Она как-то смущенно потемнела, а потом негромко ответила. «Так это ведь правильно», — сказала она. «Ты предлагаешь в большинстве случаев вполне разумные и логичные вещи. Умная и красивая. Везет мне». «Спасибо», — еще раз поблагодарил я девушку. После чего дождался, пока она заберется на дерево. И только после этого заскользил вперед, оставил позади я ее не зря. Весь этот городок прямо-таки пестрил странными метрическими матрицами. И что-то мне совершенно не нравилось такое большое их количество внутри его стен. Вот и разберемся, что там за странные личности скрываются внутри».